Глупость не могли победить даже боги. Иоганн Фридрих Шиллер. Слабого человека лучше иметь своим врагом, чем другом. Генри Уиллер Шоу. Низшие не возвышаются до морали, высшие до нее не снисходят. Бернард Шоу. Брак — это как осажденная крепость. Те, кто внутри, хотели бы из нее выбраться. Те, кто снаружи, хотели бы ворваться в нее. Эрве Базен. Капиталисты готовы продать нам веревку, на которой мы их повесим. Владимир Ленин. Если враг не сдается, его надо уничтожить. Максим Горький. Культурный человек не тот, кто не матерится при женщинах, а тот, кто не замечает, когда это делают женщины. Геннадий Степаненко. Истина никогда не побеждает, просто умирают ее противники. Макс Планк. Надо обладать железными нервами, чтобы быть приветливым каждый день с одним и тем же человеком. Бенджамин Дизраэли. Наш ближний — это не наш сосед, а сосед нашего соседа. Так думает каждый народ. Фридрих Ницше. Если будешь чрезмерно усерден на службе, потеряешь расположение государя. Если будешь чрезмерно радушен в дружбе, потеряешь расположение друзей. Конфуций. Как? Разве человек только промах Бога? Или Бог только промах человека? Фридрих Ницше. Двое алчущих никогда не насытятся. Алчущие знания и алчущий благ земных. Ибн Абдрабихи. Лучше царствовать в аду, чем прислуживать на небесах. Джон Мильтон. Все естественное полезно и уже по сути своей созидательно. И только разумное несет в себе вирус бессмысленного и беспощадного разрушения. Стас Янковский. Брак — единственная война, во время которой вы спите с врагом. Франсуа де Ларош-Фуко. Если из двух зол большим оказываются деньги, то выбора нет. Михаил Мамчич. Если рыльце в пушку, бесполезно умывать руки. Александр Макаров. Власть придает словам отпечаток правды. Минандр. В деле хитрости глупый человек проводит более умных. Лев Николаевич Толстой.